Благодарю. До свидания. Родин прошел проверку. Он помог детям забраться на лошадей и въехал в Ланс. 77. Портовый город Ланс был вторым по величине городом в королевстве Верос после столицы. Сюда стекались торговцы со всего королевства, чтобы купить товары, привезенные из центрального континента. Ланс всегда был многолюдным городом, но в последнее время здесь стало еще больше людей. Сбежавшие от войны беженцы те, кто хотел укрыться от нее на центральном континенте, наводнили улицы. Наплыв людей оживил торговлю. Торговцы из центрального континента стали чаще отправлять караваны на западный континент. Они продавали свои товары в южных портовых городах 13 королевств, закупали местные товары, а оставшееся место на кораблях занимали те, кто хотел бежать на центральный континент. Ланс стал еще более оживленным городом, чем до войны. Первым делом Родин отправился на конный рынок и продал всех своих лошадей, включая ту, что растолстела от безделья. «Брат Родин, здесь так много людей!» — воскликнула Бьянка. «Держитесь за руки, чтобы не потеряться!» «Ларри, присмотри за Бьянкой!» — сказал Родин. «Хорошо, Бьянка, держись за меня!» — сказал Ларри. «Неправда, это я буду за тобой присматривать!» — возмутилась Бьянка. Родин улыбнулся. Они напоминали ему Мэлоуна Эллис. «Сначала нужно найти гостиницу, а потом уже покупать билеты», — подумал Родин. Порт находился на другом конце города, поэтому он решил сначала найти жилье. А где все зазывалы? Похоже, дела у них идут хорошо. Родин зашел в ближайшую гостиницу. Как и ожидалось, свободных номеров не было. «Вот тебе и раз», — пробормотал Родин. «Брат, что будем делать?» — спросил Ларри. «Гостиниц в городе много. Пойдем поищем еще», — сказал Родин. Они обошли несколько гостиниц, но везде было занято. Одна гостиница, правда, сдавала свободные номера, но Родин тут же вышел оттуда. В столовой сидели какие-то подозрительные типы. Родин решил, что это не лучшее место для детей. «Я не против. Делай, как считаешь нужным», — сказал Ларри. «Мне все равно», — кивнула Бьянка. Они обошли еще несколько гостиниц. Ларри и Бьянка, которые сначала радовались всему, что видели, стали хмурыми и молчаливыми. «Неужели придется ночевать на улице?» — с беспокойством подумал Родин. Наконец, они добрались до большой гостиницы в центре торгового квартала. Она была в несколько раз больше всех остальных. «Брат, она, наверное, очень дорогая», — сказал Ларри. «Не твои заботы», — отрезал Родин. У гостиницы был огромный вход. Двери были сделаны из ценных пород дерева. «Дзинь». Родин открыл дверь и вошел. За стойкой сидела девушка лет 20 и приветливо им улыбнулась. «Добро пожаловать. Чем могу вам помочь?» «Нам нужен номер», — сказал Родин. «К сожалению, свободных номеров нет». «Извините», — ответила девушка. «И в этой гостинице все было занято». Родин начал волноваться. «Неужели им придется ночевать на улице?» «Совсем нет», — спросил он. «Есть еще несколько флигелей», — ответила девушка. «А сколько они стоят?» «От 800 до 2000 золотых в сутки». «Разумеется, чем дороже флигель, тем он больше и роскошнее». К счастью, хоть что-то было. Деньги Родена не волновали. Флигель – это отдельное здание, что идеально подходило для проживания с детьми. А флигель за 800 золотых, какой он? Сколько там комнат? 3 комнаты, гостиная, отдельная ванная комната. Вы можете нанять слуг, которые приготовят вам ванну. Также вам будут подавать более изысканные блюда. Отлично, мы его берем. На 3 дня. Родин достал из рюкзака кучу золотых монет. Их не хватило, поэтому он достал еще несколько монет, пока не набралось 2400 золотых. «Спасибо. Вот ваш ключ, Джимми. Проводи гостей во флигель номер 8». «Хорошо. Господа, прошу за мной». Молодой человек по имени Джимми провел их за гостиницу. По обеим сторонам дороги стояли роскошные дома. Их проводили в дом, расположенный ближе всего к гостинице. Как и обещала девушка, в доме было 3 комнаты, гостиная и ванная. Также перед домом был небольшой дворик, где можно было тренироваться. «Вот, господа, ваш флигель», — сказал Джимми. «Видите тех двоих?» «Да, видим», — кивнул Родин. «Рядом с домом стояли мужчина и женщина. Это слуги, которые будут обслуживать ваш флигель. Если вам что-то понадобится, обращайтесь к ним. Если они будут вам грубить, то сразу же сообщите об этом на стойку регистрации», — сказал Джимми. «Спасибо, ни за что». Джимми ушел. Родена поразила его вежливость. «Вау!» — воскликнул Ларри. «Брат, какой большой дом! Мы будем здесь жить?» — спросила Бьянка. «Нет, мы поплывем на корабле, а здесь мы поживем, пока ждем его», — ответил Родин. «Мы поплывем на корабле», — удивились дети. «Да, на центральный континент», — кивнул Родин. Они вместе осмотрели все комнаты. Флигель был идеально чистым. «Эй!» — окликнул Родин слуг. К ним подбежал мужчина и поклонился. «Вы меня звали, господин? Мы пропустили ужин», — сказал Родин. «Можно нам поесть?» «Да, конечно. Гостям этого флигеля полагается бесплатное трехразовое питание, по 6 порций на каждый прием пищи», — объяснил мужчина. «Каждому флигелю полагалось определенное количество бесплатной еды. В этом флигеле, где было 3 комнаты, можно было бесплатно получить 6 порций еды на завтрак, обед и ужин. Дополнительную еду можно было заказать за отдельную плату». «Отлично. Принесите нам 6 порций», — сказал Родин. «Хорошо, господин». Родин разобрал вещи в одной из комнат. Ларри и Бьянка выбрали себе по комнате. Они немного отдохнули, и вскоре им принесли еду. 9 роскошных блюд. «Вау!» — воскликнул Ларри. «Как вкусно пахнет», — сказала Бьянка. Родин никогда в жизни не видел такой роскошной еды. Ему даже было жаль ее есть. Но голод взял свое, и он попробовал одно из блюд. Вкус был божественным. «Давайте есть. Приятного аппетита», — сказали дети. «Приятного. Ням». Бьянка тут же забыла про хорошие манеры и набросилась на еду. Хотя еды было много, они съели все. Ларри и Бьянка съели по одной порции, а Родин умял все остальное. «Брат Родин, я тебя люблю», — воскликнула Бьянка. «Только когда я кормлю тебя вкусной едой», — усмехнулся Родин. «Хи-хи». Поужинав, Родин позвал слуг. Они убрали грязную посуду, а затем вытерли пол. «Не жалко денег», — подумал Родин. «Он бы с удовольствием и дальше жил в такой роскоши». «Хорошо-то как», — пробормотал Ларри, развалившись на диване. «Я спать хочу», — сказала Бьянка, зевая. «Идите спать, уже поздно». Они долго искали гостиницу, поэтому дети сильно устали. Родин отправил детей в их комнаты. Ларри еще держался бодрячком, а вот Бьянка еле шла. Вернувшись в свою комнату, Родин создал магический круг для сбора маны, сел рядом с ним, закрыл глаза и начал слушать урок фантома учителя. Ланс был большим городом. Дорога от гостиницы до порта занимала 2-3 часа пешком, а от северных ворот до порта – 3-4 часа. Поэтому в городе было много извозчиков. Они за определенную плату перевозили людей на повозках. Цена зависела от расстояния. На следующее утро, позавтракав, Родин, Ларри и Бьянка сели в повозку. Дети были в восторге от поездки. Они с интересом разглядывали прохожих. Родена поразил этот вид транспорта. Он ожидал, что повозку будет сопровождать охрана, но ошибся. Извозчики просто перевозили людей из одного места в другое. В Лансе были хорошие дороги, поэтому повозка ехала плавно и быстро. Через полчаса они добрались до места, где продавали билеты на корабли. Если бы они шли пешком, то дорога заняла бы у них больше 2 часов. «Здравствуйте, мы хотим купить билеты на центральный континент. Когда отплывает ближайший корабль?» – спросил Родин. «В какое королевство?» «Ближайший корабль в королевство Тиви отплывает через 10 дней, а в королевство Ленокс – только через месяц», – ответил продавец билетов. Королевства центрального континента были примерно одинаковы по силе, но королевство Ленокс было одним из самых сильных. Большая часть его территории была равнинной, что обеспечивало высокую урожайность. Зерно из Ленокса продавалось по всему центральному континенту. Также, благодаря своему удачному географическому положению, в Леноксе было много торговых городов. Здесь процветала торговля магическими камнями и артефактами, а также было развито производство. «Нам подойдет тебе, вы сказали, через 10 дней, да, точнее, через 11 дней. Отплытие, рано утром. Нас трое, я, мой брат и сестра, им 12 и 10 лет», — сказал Родин. «Возраст не имеет значения», — ответил продавец. «Если это не грудной ребенок, которого мать несет на руках, то за каждого пассажира нужно покупать отдельный билет». Корабль был огромным, поэтому вес пассажиров не имел значения. Цена билета зависела только от количества пассажиров. «А нам дадут трехместную каюту?» — спросил Родин. «Нет, на нашем корабле нет трехместных кают. Скорее всего, вам придется делить каюту с кем-то еще. А если мы заплатим за 4 билета, то сможем занять всю каюту?» — спросил Родин. «Да, конечно. Если вы заплатите за 4 билета, то сможете жить в каюте втроем». «Хорошо, мы заплатим за 4 билета», — сказал Родин. Он не стал торговаться и заплатил полную стоимость. «В центральный континент, это сколько по времени?» — спросил Родин, убирая билеты в рюкзак. «До Тиви, около 4 месяцев. Если повезет с ветром, то, может быть, чуть быстрее. Мы сразу поплывем на центральный континент? Нет, конечно. Мы будем заходить во все портовые города на востоке. Без этого никак, слишком утомительно. Родин заметил, что продавец, хоть и говорил на общем языке, но с каким-то странным акцентом. Похоже, он был родом из центрального континента. Спасибо, мы придем вовремя. Кстати, на корабле могут проверять документы. Так что, если у детей нет удостоверений личности, то лучше их получить. Правда, Ланс – одно из немногих мест, где можно легко получить удостоверение личности. Так что, советую вам этим воспользоваться. В Лансе можно было купить удостоверение личности, даже если ты был преступником или не знал, где родился. Однако с теми, кто совершал преступления в Лансе, расправлялись безжалостно. За серьезные преступления лишали удостоверения личности и больше его не выдавали. «Удостоверение личности», – задумался Родин. «Мы не будем вас проверять», – сказал продавец, видя, что Родин задумался. «Но на корабль может подняться патруль и выборочно проверить документы. Нам лишние проблемы не нужны, поэтому мы не можем им отказать. Спасибо за предупреждение. Мы подготовимся. Билеты были куплены. Главное дело на сегодня было сделано. Ладно, раз уж мы здесь, то давайте купим вам новую одежду», – предложил Родин детям. «Брат Родин, а у тебя есть деньги?» – спросила Бьянка. «Ты за меня волнуешься? Не беспокойся, денег хватит на новую одежду для вас обоих. Пойдем». Они снова сели в повозку и поехали в торговый квартал. Через полчаса они были уже у своей гостиницы. Рядом с ней было много магазинов. «Вау, какие большие!» – восхитился Ларри. «Огромные!» – поддержала брата Бьянка. «Наша гостиница больше», – заметил Родин. Они прогулялись по торговому кварталу. Родин купил детям по 3 комплекта одежды и по 3 пары обуви. Также он купил им по 5 комплектов нижнего белья и попросил продавца доставить все это в их флигель. В лавке, расположенной неподалеку, он купил Бьянке заколки и обручи для волос, а также несколько шляп для обоих детей. «Брат Родин, я кушать хочу», – пожаловалась Бьянка. «Скоро обед, давайте зайдем в книжный магазин, а потом вернемся в гостиницу», – сказал Родин. Они зашли в книжный магазин. Внутри пахло книгами. «Фу, какой странный запах», – сказала Бьянка, морщась. «Я хочу научить детей говорить на общем языке. У вас есть словари?» – спросил Родин у продавца. «Да, конечно, вам сюда». Продавец принес 10 книг. Каждая книга была тоньше, чем словарь, которым Родин пользовался в учебном центре спецотряда, но все 10 книг составляли один комплект. «Мы это возьмем. А у вас есть сказки? Что-нибудь веселое и интересное для детей?» «Господин, а вы сами говорите на общем языке?» – неуверенно спросил продавец. «Да, говорю», – кивнул Родин. «А, вот как? Тогда вам сюда. Выбирайте, что вам понравится». Продавец отвел Родена к полкам, заставленным книгами. «Хаем, чтобы выбрать?» Родин выбрал несколько книг с героическими историями, которые должны были понравиться Ларри, а также несколько сказок с красивыми картинками для Бьянки. «Мы это возьмем. Вы сможете все это унести? Мы не доставляем книги», — сказал продавец. «Я донесу», — кивнул Родин. Он попросил продавца доставить одежду для детей в гостиницу, поэтому у него с собой был только рюкзак с деньгами. Продавец сложил книги стопкой и перевязал их веревкой. Родин прикинул вес. «До гостиницы донесу». Книги были тяжелыми, но, к счастью, гостиница была недалеко. 78. Зайдя в гостиницу, он подошел к стойке регистрации и продлил проживание до дня отплытия. Флигель ему нравился, еда была превосходной. Не было причин искать другое место. Вернувшись во флигель и пообедав, Родин позвал Ларри и Бьянку. «Я собираюсь учить вас континентальному языку каждое утро». «Континентальному языку? Вы же видели буквы на вывеске, когда покупали одежду?» «Да, они были такие закорючки». «Вот такие, верно. Я научу вас читать эти буквы. Если вы хотите жить со мной, вы должны уметь читать и писать». Ларри засиял от слов Родена. Было видно, как он полон решимости учиться. Однако Бьянка надула губы. Казалось, она вот-вот расплачется. Она не понимала, зачем ей учиться читать. На картинках рядом все равно нарисовано, что это за магазин, так зачем утруждаться? «Я хочу играть». «Бьянка, если ты не будешь знать грамоту, то, когда станешь взрослой, другие будут считать тебя глупой и презирать. Тебе это понравится?» «Нет, Бьянка не глупая. Вот именно поэтому тебе нужно учиться читать. Если ты научишься, то сможешь читать интересные сказки. Например, принцесса каждый день брак жабьего мага, рождение героя. Ну как, хочешь их прочитать? Родин достал купленные сегодня сказки, чтобы Бьянка могла их видеть, и прочитал названия одну за другой. Только когда он прочитал названия книг, выражение лица Бьянки изменилось. Кажется, у нее появилось небольшое желание выучить континентальный язык. Мои уроки будут не из легких. Приготовьтесь. Сложно будет, Бьянка ведь не глупая, тогда ты справишься. Глупые не справляются, Бьянка сможет научиться. Родин освоил чтение в учебном лагере спецотряда, но не мог сказать, что у кого-то учился. За исключением фонетических символов, он до всего дошел сам, и это не заняло много времени. Но это был он, и ожидать такой же скорости от других было нельзя. Он помнил, как сильно мучились Рент и Кори. Итак, с завтрашнего дня начинаем учиться. Да, мы сможем. Ларри и Бьянка, уверенно воскликнувшие эти слова, уже на следующий день, в самом начале обучения, пришли в уныние. Когда Родин объяснял, они понимали, но стоило ему отвернуться, как все забывалось. Спустя 5 дней Родин получил, а точнее, купил удостоверение личности для Ларри и Бьянки вместе их выдачи. Цена составила 100 золотых и 120 золотых соответственно, что в 10 раз превышало их возраст. Пока Родин пугал магией переодетых сотрудников службы безопасности в городе Хастанг, армия империи Ингрим захватила Бантис, торговый город королевства Лиас. Бантис располагался недалеко от границы с королевством Верос. По сути, они получили плацдарм, с которого могли бы вторгнуться в Верос всего за 2 дня. Однако армия империи Ингрим не спешила двигаться дальше. Они надолго остановились в Бантисе, чтобы перегруппироваться. Благодаря этому выбору империи Ингрим, королевство Верос выиграло целых 10 дней. Какое счастье! В таверне Родин услышал, что армия империи Ингрим покинула Бантис несколько дней назад. С таким количеством войск им потребуется не менее 20 дней, чтобы добраться до Ланса. А корабль, на который Родин забронировал места, отплывал завтра. К счастью, он мог покинуть западный континент, не столкнувшись с имперской армией. Пересечь центральный континент на корабле. Донг, донг, донг, донг. Внезапно раздался оглушительный звон колокола, прерывая его мысли. По спине пробежал холодок дурного предчувствия. Ларри, Бьянка, брат, что это за звук? Брат Родин, очень шумно. Шум был не единственной проблемой. Из окна было видно, как люди суетятся и бегают по переулкам. Вы двое, не с места. Я пойду выясню, что происходит. Не уходи, я скоро вернусь. Ждите здесь и не выходите. Родин поспешно вышел из гостиницы. Вокруг царил хаос. Не только Родин был напуган внезапным звоном колокола. Люди метались по улицам, пытаясь понять, что происходит. Эй, что это за звук? Понятия не имею. И откуда он, тоже не знаешь. Должно быть, северные ворота. Северные ворота. Место, где Родин проходил проверку при въезде в город. И место, где имперская армия столкнется с первым сопротивлением, если нападет. Полет. Он использовал магию 5-го круга полет, соединив руническую магию и технику плетения рун. Тело Родена взмыло в воздух над головами бегающих людей. Нужно увидеть все своими глазами. Он направился к северным воротам. Они были недалеко, так что он добрался туда за несколько минут. Стой, ха. Когда Родин приблизился, стражники вытащили мечи. Казалось, они готовы были атаковать при малейшем подозрении. Однако у Родена не было времени на стражников. То, что он увидел за северными воротами с высоты птичьего полета, на мгновение лишило его дара речи. Эй, сколько солдат пришло из империи? Что? Я услышал колокол и прилетел посмотреть. Сверху видно, что имперцев довольно много. После повторных объяснений Родена стражники, наконец, опустили мечи. Они поняли, что он не враг. Похоже, их около 10 тысяч. А сколько рыцарей и магов? Рыцарей около 300. Но это не точно. А вот количество магов определить не могу. Они точно есть, но отсюда их не видно. 10 тысяч солдат и 300 рыцарей. Количество магов, поддерживающих такую армию, должно быть не менее 10 и не более 30. Если среди них есть маги высокого уровня, то их может быть и меньше. Маг, вы можете нам помочь? Одну минуту, я посмотрю сверху. Родин использовал магическую руку, чтобы подняться на стену. Магию полет он уже отменил. Хэймэм. Глядя на врагов, он понял, как имперской армии удалось добраться сюда. Они были в ужасном состоянии, покрытые пылью с ног до головы, с лицами, искаженными усталостью. Значит, они положили глаз на Ланс. Захватив богатый город Бантис, имперская армия 10 дней занималась перегруппировкой. Неужели они все это время бездельничали? Конечно, нет. Они разграбили дома богатых торговцев и дворян Бантиса. Они обыскивали особняки, опустошали склады, пытали пойманных дворян и торговцев, чтобы найти спрятанные сокровища. Завоевав один лишь торговый город Бантис, они значительно пополнили имперскую казну. Долгая война была тяжелым бременем и для империи Ингрим. Неудивительно, что они нацелились на Ланс. Как только грабеж Бантиса был более-менее завершен, империя Ингрим немедленно отправила войска в Милкас в королевстве Лиас и Ланс в королевстве Верас. Оба города были портовыми, торговавшими с центральным континентом. За исключением столиц, это были самые богатые города своих королевств. Плохи дела. Родин натянул капюшон, полностью скрывая лицо. Затем спустился со стены и медленно направился в сторону имперской армии. Нужно продержаться всего день. Завтра он покинет Ланс на корабле. Всего один день. Нужно лишь не дать имперцам атаковать Ланс. Покажу им кое-что эффектное и уйду. Он использовал технику отложенной магии, чтобы подготовить три заклинания пятого круга. Способность держать заклинания в режиме ожидания вместо того, чтобы применять их немедленно, была уникальна для Родена. Он контролировал время активации заклинания, изменяя скорость рун, начертанных рукой. В настоящее время Родин мог контролировать время активации до трех заклинаний. У человека был только один рот, поэтому тот, кто произносил руны только ртом, не мог активировать заклинания с задержкой. Конечно, даже для Родена одновременное применение трех заклинаний пятого круга было непростой задачей. Расчеты координат были сложными, и любая ошибка в рунах могла привести к отдаче. Враг, рыцари, убить его. Внезапное появление Родена озадачило имперскую армию. Один человек, бесстрашно приближающийся к армии из 10 тысяч, и он определенно не был союзником. Пока они недоуменно переглядывались, пытаясь понять, что происходит, Родин начал действовать. Огненный шторм. Первое заклинание Родена обрушилось прямо в центр солдат, находившихся в авангарде. Сотни солдат оказались охвачены внезапно возникшим огненным смерчем. Горячо! Спасайся! Штормовой ветер! Второе заклинание Родена последовало незамедлительно. Распространяющийся огонь, который уже начал утихать, разгорелся с новой силой под воздействием штормового ветра. Сдержать его! Маги! Маги! Враг! Не отступать! Враги, наконец, среагировали и бросились на Родена. Среди них было не так много обычных солдат, в основном рыцари. Полный латный доспех, отличные мишени, грозовое поле. Применив третье заклинание, Родин развернулся и невозмутимо направился обратно к стене. Враг, враг, укрыться, все в укры. Грозовое поле было заклинанием пятого круга, создающим область, пронизанную электрическими разрядами. Оно потребляло особенно много магической силы, даже для заклинания пятого круга, но и мощь его была невероятной. Если среди атакующих заклинаний пятого круга самым сильным считался черный громовой шар, то среди заклинаний по площади это был грозовое поле. Пораженные электричеством рыцари попадали на землю. Их доспехи, прекрасно проводящие электричество, сыграли с ними злую шутку. Молнии, распространяющиеся по земле, поразили десятки рыцарей. Половина из них, те, чей уровень был ниже, погибли от удара током. Этого должно хватить, чтобы выиграть немного времени. Родин продемонстрировал три заклинания пятого круга подряд. Теперь они задумаются. Попытаются понять, насколько силен маг, осмелившийся бросить им вызов. Если решат, что это был маг седьмого круга, то отступит. Но в это сложно поверить. Родин и не рассчитывал на такое. Он лишь хотел выиграть день, заставив их колебаться. Этого было достаточно. Вау! Маг, вы невероятны. Родин вернулся на стену. Выражение его лица было таким, словно он сделал что-то совершенно обыденное. Стражники, ставшие свидетелями этой демонстрации силы, разразились восторженными возгласами. Спасибо вам, маг. Враги отступают. Это лишь временный эффект. Они перегруппируются и вернутся. Да, вы правы. Родин, не говоря больше ни слова, спустился со стены и направился в сторону гостиницы, как ни в чем не бывало. Имперская армия, расположившаяся у северных ворот портового города Ланс, отступила. Необходимо было укрыться от магии, обрушивающейся со стен. Однако это не означало, что они сдались. Они прошли долгий путь до Ланса, и солдатам нужно было время на отдых. Кроме того, чтобы захватить город одним ударом, требовалось перестроить боевые порядки. Родин знал, что это всего лишь передышка. Скоро они снова атакуют. Времени было в обрез. Вместо того, чтобы возвращаться в гостиницу, Родин полетел в сторону гавани. «Добро пожаловать. Из-за войны творится полный беспорядок. Да, я как раз по этому делу. Скажите, корабль отплывает завтра, как и планировалось?» «Да, расписание осталось прежним. Отплытие завтра в 8 утра». Корабль, на который собирался сесть Родин, принадлежал не королевству Верос, а гильдии торговцев из центрального континента. Возможно, поэтому они не слишком беспокоились об имперской армии. Вряд ли это так. Похоже, они думают, что раз принадлежат к гильдии из центрального континента, то имперская армия их не тронет. Довольно самонадеянно. Сейчас империи Ингрим не до сантиментов. Не время расслабляться, даже если они побеждают в каждом сражении. Война и так затянулась. С учетом угрозы вторжения монстров из леса чудовищ, империи Ингрим было невыгодно затягивать конфликт. Кроме того, сражаясь с многочисленными врагами в лице союза 13 королевств, империя Ингрим растянула линию фронта. Чем она длиннее, тем больше людей и ресурсов тратится на снабжение. Вы уверены, что имперская армия не тронет корабль из центрального континента? Не знаю, это не ко мне. Я всего лишь мелкая сошка в этой компании. Все решения принимает руководство. Родин почувствовал укол совести, не стоило ему лезть не в свое дело. Он решил сменить тему. Если отплытие завтра утром, то мне нужно будет забрать брата с сестрой из гостиницы на рассвете. Есть ли другой способ попасть на борт? Если хотите, можете прийти на корабль и переночевать в каюте. Корабль прибыл еще вчера, груз уже погружен. И правда, на палубе он заметил несколько человек, которые не были похожи на матросов. Должно быть, это пассажиры, решившие переночевать на борту. То есть мы можем остаться на корабле? Да, на билетах, которые я вам дал, указаны номера ваших кают. Вы можете занять их уже сегодня. Но еду мы начнем подавать только завтра с обеда. До этого момента вам придется позаботиться о пропитании самостоятельно. Спасибо. Тогда я приведу брата с сестрой вечером. Сначала Родин хотел немедленно забрать Ларри и Бьянку. Сейчас корабль казался ему более безопасным местом, чем гостиница. Однако, услышав, что еду не предоставляют, он передумал. Придется поужинать в гостинице и только потом отправляться в порт. 79. В лагере имперской армии, который Родин только что переполошил, царило смятение. Маркиз Алсейн, главнокомандующий экспедицией на Ланс, созвал военный совет. Выражение его лица было серьезным. В совещании участвовали 10 командиров отрядов по 1000 человек и Дейв, глава магов, сопровождавших армию. Лица командиров были такими же мрачными, как и у Алсейна. Все они стали свидетелями того, как в мгновение ока были убиты десятки рыцарей и сотни солдат. Однако Дейв, глава магов, выглядел на удивление спокойным. Казалось, он совершенно не переживает из-за потерь. Маг, который только что напал на нас, мне кажется, он владеет 7-м кругом. Что скажете? Не может быть. Голос Дейва был все таким же спокойным. Он говорил так, будто речь шла о чем-то незначительном, но Алсейн и командир уже привыкли к такому отношению. Дейв никогда не был особо эмоциональным. Даже обрадованный, он говорил лишь «вот как», а в моменты гнева ограничивался фразой «нехорошо». Вы хотите сказать, что он не 7-го круга? Насколько я знаю, огненный шторм – это заклинание 5-го круга. И следующее, похоже, было штормовой ветер. Разве нет? Не знаю, как ему удалось применить 2 заклинания 5-го круга подряд, но могу с уверенностью сказать, что он не архимаг. Неужели? Выражение лица Алсейна изменилось. Серьезность сменилась недоумением. Я видел магию архимага своими глазами. Хаэм, это было впечатляюще. Рыцарь 5-го ранга погиб бы в тот же миг, как только попал бы под удар. Правда? Да. Архимагов называют сверхлюдьми, потому что они превзошли человеческие возможности. Их магия – это стихийное бедствие. Но что мы видели только что? Да, среди рыцарей 3-го ранга много погибших, но большинство рыцарей 4-го ранга выжили. Магия одного человека нанесла имперской армии огромный урон. Солдаты были напуганы, а рыцари не горели желанием атаковать Ланс. Однако, если отбросить в сторону эффектное зрелище, потери были не такими уж и большими. Первые 2 заклинания обрушились на солдат, убив сотни из них, но те, кто находился на окраине, отделались легкими ожогами. Среди рыцарей, попавших под грозовое поле, погибли в основном те, кто был 3-го ранга. Среди рыцарей 4-го ранга погибших почти не было. И что же вы думаете, маг Дейв? Недавно со мной связался Рахайм. сказал, что во время атаки на один город столкнулся с магом шестого круга. Тот был наемником. Похоже, у Рахейма были потери. Во время побега из деревни с группой Бронародин столкнулся с имперским отрядом. Это были рыцари, сопровождавшие магический батальон. Тогда, правда, обошлось без погибших. Но даже раненые рыцари вызвали ярость графа Канте, командующего батальоном. К счастью, на этом все и закончилось. Тогда Родин не собирался убивать имперских солдат. Он просто хотел расчистить себе путь, поэтому использовал магию не в полную силу. Он не хотел лишних проблем с имперцами. Маг шестого круга? Да. Рахайм сказал, что тот направлялся на восток, так что нет ничего удивительного в том, что он оказался в Лансе. Хаем, я понял вашу точку зрения, маг Дейв, но если он снова появится, у нас будут проблемы. В конце концов, он использовал два заклинания пятого круга подряд. Сейчас не имело значения, был ли тот маг архимагом или нет. Проблема заключалась в том, что у них не было способа противостоять ему. Если он появится снова, имперской армии придется отступать. Дайте мне отряд рыцарей, и я сам с ним разберусь. Что? Что вы имеете в виду? Он подорвал боевой дух нашей армии. Нужно ответить ему тем же. Я проберусь в Ланс под покровом ночи. Вы атакуете с севера, а я устрою диверсию внутри. Это должно сработать. Дейв был уверен, что маг, напавший на них, еще молод. Капюшон скрывал его лицо, но было видно гладкую шею без единой морщины. Вряд ли ему больше 30. Именно такой возраст Дейв дал своему противнику. Если он так молод, то у него не может быть большого боевого опыта. Ему далеко до Дейва, которому исполнилось уже 70. У него, несомненно, был талант к магии. Судя по увиденному, он владел некими секретными техниками. Однако Дейв считал, что опыт значит не меньше таланта. В одиночку ему вряд ли удалось бы победить, но с помощью нескольких рыцарей у него будет шанс. Я дам вам отряд, этого достаточно. В отряде было 100 рыцарей. И, конечно же, рыцарь пятого ранга в качестве командира. С такой силой и его собственной магией шестого круга, у него будут все шансы на победу, даже несмотря на странные способности противника. Хорошо, тогда оставим этого мага вам, а ночью мы попробуем отвлечь их внимание. Хорошо, увидимся позже. На самом деле, у империи Ингрим почти не осталось средств на войну. Разграбление Бантиса позволило им немного перевести дух, но это было временным решением. Если им не удастся пополнить казну, продолжать войну будет невозможно. Именно поэтому им нужно было любой ценой захватить Милкас в королевстве Лиас и Ланс. Бантис был крупным торговым городом королевства Лиас, но торговал он только с одним королевством. А Ланс издавна вел торговлю с центральным континентом. И, разумеется, был намного богаче Бантиса. Если им удастся захватить Ланс до того, как богатые купцы и дворяне успеют сбежать, то их ждет баснословная добыча. У Родена было нехорошее предчувствие. Ему казалось, что если он останется в гостинице, то не сможет завтра сесть на корабль. У него не было никаких оснований так думать, но избавиться от этого чувства не получалось. Поэтому, поужинав, он собрал вещи. Он стер нарисованную в первый день руническую схему для накопления маны и при помощи ундины вычистил все, к чему прикасался, включая постельное белье. Стирать следы своего пребывания стало для него привычкой. Ларри и Бьянка загрустили, узнав, что им придется покинуть гостиницу. Родин не пытался их успокоить. У Ларри и Бьянки не было родителей. И хотя Родин взял на себя заботу о них, он не мог заменить им отца. В конце концов, им придется научиться справляться с такими чувствами, как грусть, дискомфорт и тоска, самостоятельно. Родин не мог вечно быть рядом и оберегать их от негативных эмоций. Он взвалил на плечи два тяжелых рюкзака. Книги добавили им веса. До порта было не так уж и близко, но, к счастью, в Лансе были извозчики. Родин поймал повозку прямо у гостиницы. Разумеется, вещи он погрузил в нее. Хмурые лица Ларри и Бьянки тут же прояснились. Похоже, им нравилось кататься на повозке. К сожалению, путь был недолгим. Вскоре они добрались до пристани. Пока Родин выгружал вещи, Ларри и Бьянка сетовали на то, что поездка закончилась. Было весело. Правда, брат Ларри, тебе тоже понравилось? Ага, пойдемте. На корабле тоже будет интересно. Утро подежурили наемники. Все как один, с серьезными лицами и идеальной осанкой. Кажется, эти не промах. Они были ничуть не хуже группы Брана, а то и лучше. Среди них были и те, кто, на первый взгляд, превосходил Брана по силе. Ну, я не разбираюсь в фехтовании. В отличие от магии, в которой Родин чувствовал себя как рыба в воде, аура была ему не так близка. Во время проверки его таланта к ауре оценили в 12 баллов, намного выше среднего, но значительно ниже, чем у настоящих рыцарей, и чувства его не обманывали. Он был сильнее обычного человека, но до рыцарей ему было далеко. «Мы бы хотели разместиться в каюте. Добро пожаловать. Покажите ваши билеты, пожалуйста». Родин протянул моряку все 4 билета и подозвал к себе Ларри и Бьянку, которые с любопытством оглядывались по сторонам, давая понять, что они с ним. «Четверо. Проходите». Моряк сказал «четверо», а не «трое». Для него билеты значили больше, чем количество людей. Они последовали за моряком вниз по палубе. Спустившись на 2 уровня, они оказались у каюты, рассчитанной на 4. «Хаем, а здесь неплохо». Родин ожидал увидеть нечто тесное и душное, с кроватями, составленными бок о бок. В конце концов, корабль не резиновый. Однако каюта оказалась просторнее, чем он думал. 4 кровати располагались по обе стороны от входа, как он и предполагал, но между ними было достаточно места, чтобы собраться всем вместе. «Вот ваша каюта. Сотрудники всегда находятся на палубе и на первом уровне. Если вам что-то понадобится, обращайтесь. Завтрак мы не подаем, обед в 1 часа дня, ужин в 5 вечера. Если проголодаетесь раньше, можете заказать еду в кают-компании на первом уровне за отдельную плату». «Хорошо, спасибо». Моряк говорил четко и быстро. Он ни разу не запнулся и не задумался. Было видно, что он проделывал это уже не раз. Когда моряк ушел, Родин снял рюкзаки, тяжелые от книг. Они упали на пол с глухим стуком. «Брат Родин, корабль такой большой, можно пойти посмотреть? Не уходите далеко и отдыхайте. Через 2 часа ложимся спать». «Хорошо, брат Ларри, пойдем посмотрим, что там есть интересного». «Ага». Родин отметил Ларри и Бьянку слабым магическим знаком. Теперь он сможет найти их, если они не уйдут слишком далеко. Оставшись один, Родин начертил на полу руническую схему для накопления маны и с закрытыми глазами погрузился в уроки Фрувала. Верхняя палуба, каюта капитана. В гостиной, расположенной рядом с ней, собрались 3. 2 мужчин лет 40, с крепкими телами и суровыми лицами, и женщина того же возраста, с не менее тренированным телом, но более мягкими чертами лица. «Итак, мы потерпели неудачу. Интересно, выжил ли управляющий Грэм? Судя по следам, шансов мало, но тело мы не нашли, так что надежда есть». Несмотря на то, что Джефферсон говорил о надежде, голос его был мрачен. Даже он сам не верил в то, что Грэм выжил. «Хаем, а корабль и правда хорош. Идет плавно, хотя мы еще даже не отплыли. Это же крупное судно. Но, боюсь, глава гильдии Доминик Хиджес будет недоволен. Мы сделали все, что могли. Мы же не проиграли в бою. К тому моменту, как мы добрались до места управляющего Грэма, уже не было. Корабль, на котором они плыли, был торговым и пассажирским судном, принадлежавшим гильдии Хиджес. Они перевозили товары между западным и центральным континентами, а оставшееся место занимали пассажиры. 3 людей, собравшихся в каюте, были рыцарями 5-го ранга, и не наемниками. Они не состояли в гильдии Хиджес и не получали жалования. Сейчас они были гостями Доминика Хиджеса. Они жили в его особняке, ели его еду и вступали в дело лишь в самых крайних случаях, когда гильдии угрожала опасность. «Интересно, что же в том сундуке? Не зря Доминик Хиджес обратился к нам за помощью. Не знаю, тем ценнее он для нас». «Что ты несешь? Что значит тем ценнее?» «Говорят, это фамильная ценность, которую предок Хиджесов получил по счастливой случайности, но никто не смог его открыть. Даже архимаги потерпели неудачу. Единственное, что им удалось выяснить, это то, что попытка открыть сундук силой может стоить жизни даже архимагу. 18 лет назад гильдия Хиджес лишилась своего фамильного сокровища. Они использовали все свои связи, но так и не нашли пропажу. А полгода назад по западному континенту разнесся слух, что фамильная ценность Хиджесов появилась на одном из аукционов. Проверив информацию, они убедились, что это действительно их сундук. Глава гильдии немедленно связался с управляющим Грэмом, который как раз находился на западном континенте, и приказал ему вернуть сундук. Вскоре пришел ответ: задача выполнена. Именно после этого Доминик Хиджес отправил на западный континент Дарена, Джефферсона и Сильвию. Он хотел показать, что намерен вернуть сундук любой ценой. А во, да он представляет опасность даже для архимагов. Звучит серьезно. Вот поэтому нас и отправили сюда. Но если те, Кто убил управляющего Грэма и забрал сундук, смогли его открыть? Этого мы не знаем. Но одно ясно точно, это не какие-то там бандиты. Нападение было хорошо спланировано, их было не меньше сотни. Даррен, Джефферсон и Сильвия хоть и были гостями Доминика Хиджеса, но оставались высокопоставленными рыцарями, и глава гильдии не мог отдавать им приказы. Однако враги, с которыми они столкнулись, оказались им под стать. Следы на месте нападения говорили о том, что нападавшие были хорошо организованы и подготовлены. Там были следы маги. Мы, конечно, не маги, но даже нам ясно, что использовалась очень сильная магия. Маг и сотня опытных бойцов. Гильдии Хиджес стоит быть осторожнее. Несмотря на то, что Сильвия говорила о необходимости быть осторожнее, на самом деле никто из них не волновался. Они были рыцарями пятого ранга, настоящими мастерами своего дела, и были уверены, что справятся с любой угрозой. 80. Даррен, Джефферсон и Сильвия провели в качестве гостей Доминика Хиджеса немало времени. У них была крыша над головой, еда на столе и возможность полностью посвятить себя совершенствованию боевых навыков. И они очень хотели отплатить за эту щедрость, успешно выполнив задание. Отправляясь в путь, они не сомневались в успехе. Однако еще до их прибытия управляющий Грэм, с которым они должны были встретиться, пропал. Все, что от него осталось, это следы борьбы и десятки трупов. Так или иначе, но миссия была провалена. Три могущественных рыцаря пятого ранга возвращались домой с пустыми руками. Как досадно, мы же рыцари пятого уровня. Нам нужен достойный противник. Что тут поделаешь? Мы не виноваты в том, что так вышло. На западном континенте к уровню мастерства мечника добавляли приставку Дина, а на центральном обходились без нее, используя лишь номер уровня. Это было вполне в духе центрального континента, ценить практичность и эффективность во всем, даже в названиях. И все-таки Хиджес, что, кто эти люди? Даррен, говоривший до этого момента, вдруг замолчал и поднялся на ноги. Джефферсон и Сильвия тут же схватились за мечи. Враги, их много. Трое рыцарей выскочили из гостиной. Внизу, у самого трапа, собралась целая толпа вооруженных людей. Не похоже, что это солдаты Ланса. Может быть, это те, кто напал на Грэма. Но зачем? Возможно, Грэм выжил. Они наверняка думают, что сундук у нас. Джефферсон высказал предположение, которое пришло ему в голову. Но, произнеся эти слова, он тут же сам в них засомневался. Что они делают? У них факелы. Хотят поджечь порт. Нужно остановить их, иначе они и до корабля доберутся. Наемники, охранявшие корабль, еще раньше заметили неладное. Незнакомцы, одетые в странную одежду, вели себя не как обычные воры. Все по местам, будем защищать корабль. Наемников наняла гильдия Хиджес, чтобы те охраняли корабль. И их лояльность к гильдии была выше, чем к портовым властям. Отлично. Перед наемниками, занявшими оборону, появились Даррен, Джефферсон и Сильвия. Они не были нанимателями, поэтому не имели права отдавать приказы. Однако наемники знали, что эти трое – могущественные воины, и их помощь будет неоценима. Рады вас видеть, рыцари. Что там происходит? Они поджигают порт, пока не нападают, но толпа, устроившая пожар в порту, начала медленно приближаться к кораблю. Как бы говоря, вы следующие, негодяи, нужно проредить их ряды. Даррен уже хотел ринуться в бой, но Джефферсон остановил его. Там маг, Хаэм. Неподалеку от корабля стояли рыцари в доспехах и маг. К ним присоединились еще человек 20, вернувшиеся после поджога. Маг, он даже не шевелится. Должно быть, он очень силен. Мечники могли оценить силу противника с одного взгляда. Конечно, существовали способы скрыть свой истинный уровень, но пользовались ими редко. Маги могли использовать заклинание сокрытия ауры. Оно не было сложным, и любой маг третьего круга мог его применить. А вот у мечников для этого существовали особые техники, доступные лишь единицам. Так что встретить мечника, скрывающего свою силу, было практически невозможно. Даррен, Джефферсон и Сильвия сразу поняли, что рыцарь, стоящий впереди, обладает пятым уровнем. И он, несомненно, оценил их силу так же легко. Но на его лице не было ни тени беспокойства. Он был уверен, что справится с тремя рыцарями пятого уровня. Хаэм, Барт, очисти палубу. Есть. До отплытия оставалось всего несколько часов. Многие пассажиры уже поднялись на борт. Некоторые из них с любопытством наблюдали за происходящим с палубы. Барт приказал всем пассажирам спуститься в каюты. Некоторые пытались спорить, но наемники были непреклонны. Раз уж пассажиры решили остаться на палубе, то пенять потом смогут только на себя. Вот так-то лучше. Если бы враги были обычными мечниками, то он не стал бы выгонять пассажиров с палубы. Победа означала, что враги не доберутся до палубы, а поражение, что неважно, где находиться, в каюте или на палубе. Но среди врагов был маг, и, судя по всему, очень сильный. Если начнется магический бой, то огонь охватит и палубу. Пассажиры, которых Барт согнал с палубы, заполонили коридоры. Люди толкались, падали, кто-то бежал, не разбирая дороги. Ларри и Бьянка, игравшие на палубе, оказались в самой гуще событий. Их то и дело толкали, кто-то наступал им на ноги. Наконец, Бьянка споткнулась и упала. «Бьянка, а-а-а!» Падая, Бьянка инстинктивно закричала. «Будет больно, а если меня затопчут?» С этими мыслями она полетела на пол, но падение неожиданно прекратилось. «А, ты в порядке?» Родин, слушавший лекцию Фрувала, почувствовал мощный всплеск маны за бортом. Маг, и, судя по всему, очень сильный. Он тут же отправился на поиски Ларри и Бьянки, которых отметил магическим знаком. Сейчас нужно было думать не о сражении, а о безопасности детей. «Брат Родин, Ларри, иди сюда!» Родин взял детей за руки. Создав две магические руки, он окружил их защитным барьером. «Пойдемте в каюту, брат, там какие-то люди, они поджигают все». «Да, брат, на них какие-то железные одежды». «Понятно». Из слов Бьянки и Ларри Родин понял, что на корабль напали имперцы. «Должно быть, это месть за дневной инцидент. Зря я с ними связался», — подумал он. Но было поздно сожалеть о содеянном. Сейчас нужно было спасти детей и не дать им потопить корабль. Если корабль пойдет ко дну, им придется добираться до центрального континента по суше. А это значит, что имперцы будут преследовать их по пятам. «Заходите». Родин зашел в каюту и закрыл дверь на магический замок. Затем укрепил стены и дверь защитными рунами. Для создания постоянных рун нужны были магические камни. Да и сам процесс был довольно сложным. Сейчас он мог создать лишь временные руны, которые продержатся час-два. Что бы ни случилось, не выходите отсюда. Я сам вернусь, а ты... «Мне нужно выйти, посмотреть, что происходит. Будь осторожен, брат. Брат Родин, будь осторожен. Не покалечься, ладно, не обещаю. Противник серьезный». Родин не любил давать пустых обещаний. Он не был хладнокровным убийцей, но и врать детям не собирался. Они должны знать правду, даже если это причинит им боль. Только так они смогут действовать правильно в случае опасности. «Брат, брат Родин», оставив крики детей позади, Родин вышел из каюты. Он сделал глубокий вдох и медленно поднялся на палубу. Дарин, Джефферсон и Сильвия чувствовали, что на этот раз им предстоит нелегкий бой. С рыцарем, стоящим перед ними, они могли бы справиться. Но маг, стоящий за его спиной, внушал им беспокойство. Было очевидно, что он намного сильнее их. К тому же, рыцарей оказалось больше, чем они ожидали. Они рассчитывали человек на 40-50, но их было около сотни. А наемников, защищавших корабль, было всего 30, и они значительно уступали противнику в мастерстве. «Плохи дела, согласен, запахло жареным». Их настораживало спокойствие мага, да и лица рыцарей, стоявших за его спиной, выражали непоколебимую уверенность. Без мага они могли бы рискнуть, но как победить мага, они не представляли. «Так, слушайте, я и Сильвия займемся магом, а ты, Джефферсон, должен убить их главаря, и как можно быстрее, как можно быстрее, это я умею». Джефферсон был мастером скоростного стиля, он сражался тонким мечом. Против сильных противников этот стиль был неэффективен, но против равных или слабых он превращался в смертоносное оружие. Что до наемников ХМ, помочь им было некому, оставалось лишь надеяться, что они продержатся как можно дольше. «Тогда я...» Внимание! Бой начался неожиданно. Маг закончил читать заклинание, пока они разрабатывали план. «Черт, уклоняйтесь!» В расцепную. Шестой круг. Сильвия сразу поняла, с кем им предстоит сражаться. Она уже встречалась с магом шестого круга, когда служила в одном из рыцарских орденов, и даже сражалась с ним. Тот бой закончился ее сокрушительным поражением. «А-а-а-а!» Огненный поток обрушился на палубу, распространяясь с огромной скоростью. Горячо, давление, бой начался, и отступать было поздно. Дарин, Джефферсон и Сильвия бросились на врагов, те, в свою очередь, тоже ринулись в атаку. Возглавлял их рыцарь пятого уровня. Сильвия поняла. Сильвия ловко увернулась от атаки и побежала назад. Ее целью был маг. Дарин, заметив это, тоже скорректировал свой маршрут. Он собирался атаковать мага со спины. Ха! Но враги не дали им пройти. Более 20 рыцарей преградили им путь, пытаясь сбить их с ног. И тут Дарин почувствовал новый прилив жара. Огненный удар. Маг снова использовал заклинание шестого круга. Огненный шар полетел прямо в Дарена. Тот едва успел увернуться. Шар взорвался в воздухе прямо перед ним. Бабах! А-а-а! Дарин отшатнулся, схватившись за руку. Рука покраснела, от нее валил дым. К счастью, перелома удалось избежать. Шар взорвался на небольшом расстоянии, поэтому удар был не таким сильным. К тому же, Дарин успел частично увернуться. Дарин, черт, не обращая внимания на боль, Дарин бросился вперед. Сильвия последовала за ним. В бою мага и мечника побеждал тот, кто быстрее. Если мечник не успевал сократить дистанцию, то шансов на победу у него не было. Ха, прочь с дороги. Дарин и Сильвия пытались прорваться к магу, но враги не давали им сделать это. Замедление. Огненный взрыв. Маг применил два заклинания подряд. Замедление было заклинанием третьего круга. Против рыцарей пятого уровня оно было практически бесполезно. Однако маг использовал его лишь для того, чтобы выиграть время для применения следующего заклинания. Дарин, на мгновение замедленный заклинанием, тут же пришел в себя. Но не успел он сделать и шага, как в него попал огненный взрыв. Бабах! А-а-а! Дарин отлетел на несколько метров. Его грудь была обожжена. Внутренности горели. Изо рта потекла кровь. Дарин. Чё черт, ему повезло, что он вообще выжил. Так им не победить. Ха, неужели это конец? Проклятие. Джефферсон, сражавшийся с главарем врагов, тоже не мог похвастаться успехами. Он теснил противника, но одержать быструю победу не получалось. Тот мастерски защищался щитом. Черная громовая молния. В этот момент раздался незнакомый голос. Он был таким тихим, что Дарин, пораженный заклинанием, даже не услышал его. 81. Как только Родин поднялся на палубу, он оценил обстановку. Значит, проблема в этом старике. Первым делом Родин решил разобраться с магом, который, судя по всему, овладел шестым кругом. Ему нужно было понять, сможет ли он победить его. Плохи дела, силы были слишком неравны. Глава рыцарского отряда, сражавшийся на стороне врага, был примерно равен по силе своему противнику. У того, правда, было небольшое преимущество, но не критичное. Считаем, что силы равны. 30 наемников погоды не делали. Противник превосходил их по уровню мастерства настолько, что для победы ему хватило бы 5 рыцарей. Оставалось 95 рыцарей. Смогут ли двое мечников, защищающих корабль, справиться с ними? Навряд ли. Мне придется вмешаться. Но для этого ему нужно было убрать с дороги мага шестого круга. Нужно действовать быстро. Он не мог позволить себе тратить время на затяжной бой с магом шестого круга. Ему нужно было нейтрализовать его как можно быстрее, не тратя много маны и не получая травм. Это будет непросто. Родин активировал сокрытие ауры, скрыв свой уровень. Затем, при помощи Дзита, принял облик обычного горожанина и покинул палубу. Делая вид, что его парализовал страх, он спустился по трапу и направился прочь от места сражения. Главное, не переиграть. Он не стал бежать со всех ног. Он двигался с такой скоростью, с какой побежал бы напуганный человек, пытающийся спастись. И у него отлично получалось. Всем казалось, что он просто пытается убраться подальше от опасности. Даже Дейв, маг шестого круга, заметил человека, убегающего прочь, но не придал этому значения. У него и без того хватало забот. Лучше заняться врагами, чем гоняться за безобидным горожанином. Родин, убедившись, что его никто не видит, свернул в ближайший переулок. Добравшись до нужного места, он остановился. Вот и все. Родин начал читать заклинание. Его голос был настолько тихим, что тонул в шуме прибоя. «Это мой единственный шанс, я не могу его упустить». Мана и аура давали своему обладателю определенную защиту, поэтому маги и мечники получали меньше урона от атак, чем обычные люди. Но эта магия не оставит ему ни единого шанса. Черная громовая молния. А-а-а. Молния ударила Дейва прямо в голову. Маг, сосредоточивший все свое внимание на противниках, не успел среагировать. Родин использовал черную громовую молнию пятого круга. Это заклинание было его собственной разработкой, усовершенствованной версией обычной громовой молнии. И хотя оно относилось к пятому кругу, по силе не уступало магии шестого. Даже Эллов, инструктор из учебного лагеря спецотряда, получил серьезные ожоги, попав под черную громовую молнию. К тому же, На этот раз Родин вложил в заклинание все свои силы, использовав все доступные ему формы. Отражение. Термальный лазер. Не теряя ни секунды, Родин применил следующее заклинание. Противник был повержен, но еще жив. Родин не собирался расслабляться раньше времени. Отражение было руной, нанесенной на браслет, созданный Родином. Она преломляла магию, направленную на владельца. В одиночку эта руна была бесполезна, но в сочетании с другими заклинаниями превращалась в грозное оружие. Что? Дейв увидел, как на него летит заклинание, но не стал создавать защитный барьер. Ему показалось, что оно пройдет мимо. Однако, пролетев мимо, луч неожиданно изменил направление и пронзил Дейва насквозь. Фух, Дейв, готовившийся контратаковать, рухнул на землю замертво. Его сердце, прожженное лучом концентрированного тепла, больше не билось. На самом деле, отражение не могло обмануть мага шестого круга. Если бы Дейв сохранял спокойствие, то он бы не попался на эту уловку. А, что происходит? Враг, там еще один. Лишь после смерти своего мага враги, наконец, заметили Родена. Но было уже поздно. Все идет по плану, удовлетворенно подумал Родин и начал готовить следующее заклинание. Маг шестого круга был мертв, но врагов все еще оставалось много. Чем дольше он будет медлить, тем больше потерь понесут его союзники. Цепная молния. Ему хотелось использовать грозовое поле, но это заклинание не делало различий между своими и чужими. И даже Родин, мастерски управлявший магией, не мог гарантировать, что оно не заденет его союзников. Поэтому он использовал цепную молнию четвертого круга. Тщательно рассчитав траекторию движения молний, он направил их так, чтобы те поражали только врагов. Это было непросто, но сейчас, когда его никто не атаковал, он мог себе это позволить. Кто это? Пассажир. Черт. Мужчина с обожженной рукой встал перед Родином, закрывая его своим телом. Он хотел защитить мага от вражеских атак. Родин, видя, что он в безопасности, продолжил атаковать. Молния. Молния. Он без остановки метал во врагов молнии второго круга. Те падали на землю, содрогаясь от электрических разрядов. Эти заклинания не могли убить, но Родена это и не нужно было. Достаточно нанести им небольшой урон, а с остальным разберутся его союзники. Магическая стрела, огненная стрела, ледяная стрела, замедление, воздушный клинок, ледяное копье, магическая стрела, замедление. Он засыпал врагов заклинаниями низких уровней. За надежной защитой он мог позволить себе расслабиться и попрактиковаться в использовании магии. Огненный шар. Мага, убейте мага. Как только враги сбивались в кучу, Родин атаковал их огненным шаром, заставляя рассредоточиться. А они не так уж и плохи, отметил про себя Родин, наблюдая за своими союзниками. Глава наемников, сражавшийся с командиром отряда, девушка, прорвавшаяся сквозь вражеские ряды, и мужчина, защищавший его. Эти трое были явно сильнее остальных. Даже Хидлер и Рент, с которыми он тренировался в учебном лагере, уступали им в мастерстве. Магическая стрела, огненная стрела, ледяная стрела, огненная стена, ветряное копье. Каждое заклинание Родена находило свою цель. Раненые враги тут же погибали от рук его союзников. Фух, спасибо, мы победили. Не стоило благодарности. Я не хотел, чтобы этот корабль пошел ко дну. Бой закончился. На палубе, стоная от боли, лежали раненые. Еще раз спасибо. Вы ранены. Восстановление. Родин использовал заклинание лечения пятого круга, чтобы исцелить руку мужчины, защищавшего его. К счастью, рана была свежей, и одного заклинания оказалось достаточно. А, вы владеете магией исцеления. Да, но я очень устал. Пожалуй, пойду. Ах да, простите. Конечно, проходите. И еще раз спасибо. Родин, еле переставляя ноги, поднялся на палубу. Медленно пройдя мимо поверженных врагов, он спустился в каюту. Он не участвовал в настоящем бою уже несколько месяцев, со времен сражения с Элловым. Он не потратил много маны, но чувствовал себя совершенно опустошенным. Ему хотелось бросить все и уехать куда-нибудь на отдых. Но он знал, что сейчас нельзя расслабляться. Как говорится, самый лучший отдых – это смена деятельности. Превозмогая усталость, Родин продолжил слушать лекцию Фурвала. На следующее утро к нему постучался моряк. Он сообщил, что капитан и трое его гостей приглашают Родена и его спутников на завтрак. «Ларри, Бьянка, хотите поесть чего-нибудь вкусненького, а можно без вяленого мяса?» «Думаю, да. Нас пригласили в гости. Завтрак на корабле не подавали, кормить пассажиров начинали с обеда, поэтому Родин уже решил, что им придется довольствоваться вяленым мясом, но тут подвернулась такая возможность. «А, куда пойдем? Одевайтесь». Ларри и Бьянка переоделись в одежду, которую купил им Родин. Родин велел Ундине умыть их и вышел из каюты. Их пригласили в каюту, расположенную рядом с капитанской рубкой, на верхней палубе. Планировка корабля была довольно запутанной, и Родин уже хотел было попросить кого-нибудь показать им дорогу, как к ним подошел моряк. Тук-тук, гости пожаловали. Дверь открылась, и на пороге показался мужчина, которого Родин вчера вылечил. Родин улыбнулся и слегка поклонился, а Ларри и Бьянка, как их учил Родин, поздоровались. «Здравствуйте, дочь Марии с верхнего этажа, то есть нет, ха-ха-ха, это, наверное, младшие брат и сестра мага, да, им 12 и 10 лет, какие милые, простите, я загородил вам проход, проходите, пожалуйста». Мужчина распахнул дверь, Родин вошел в каюту и сел за стол. «Спасибо за приглашение, мы уже думали, что нам придется завтракать вяленым мясом, вы нас вчера так выручили, что мы просто обязаны были вас отблагодарить. Присаживайтесь, ешьте, пока не остыло». Завтрак начался, никто не проронил ни слова, лишь изредка раздавался звон посуды. Так продолжалось около получаса. Когда трапеза подошла к концу, в каюту вошли моряки и убрали со стола. Затем они поставили на стол чайник с каким-то темным напитком. «Попробуйте, это чай, который сейчас очень популярен на центральном континенте. Я сам его очень люблю. Тьфу, какая гадость». Не дослушав, Бьянка сделала глоток и тут же выплюнула его обратно. «Ой, прости, малышка, тебе, наверное, слишком горько». «Горький, какая же ты прелесть». Сильвия, сидевшая рядом с Бьянкой, погладила ее по голове. Бьянке, похоже, понравилось, и она блаженно зажмурилась. «Хе-хе, ты должна слушаться старшую сестру, хорошо, что, КХМ?» Услышав слово «сестра», Родин нахмурился. Он был недоволен даже больше, чем Бьянка, попробовавшая горький чай. Натянув капюшон, который он снял во время еды, он прошипел: «Я ее брат». «Что? Я сказал, что я, мужчина, брат». «Ах!» Все смущенно замолчали. Сильвия покраснела и не знала, куда себя деть.